Нас будет Марион. Она прогуливает свою куколку по одеялу, рассказывая ей сказку о сбежавших сосках. Люси трогает меня за ресницы. У тебя глазки склеились. Мы одеваемся под одеялами, потому что в комнате слишком холодно. Стенание кровати девочек смешат. Свёкор разжёг в кухне камин. Я вижу его в глубине сада. Он набирает дрова из поленницы под навесом. Мы впервые остались с ним вдвоем. Я никогда не чувствовала себя уютно в его компании. Он слишком бесстрастный, слишком молчаливый. Да еще все эти рассказы Адриана о том, как пристально следил за ним отец, каким он был жестким, непримиримым, как легко выходил из себя, как придирался к школьным отметкам. То же самое и с Сюзанной. Я никогда не замечала какой-либо нежности в их отношениях. «Пьер сдержан, но я знаю, что он чувствует ко мне», — сказала мне однажды свекровь. «Мы лущили фасоль и говорили о любви». Я тогда кивала, но не понимала. Я не понимала этого человека, столь скупого на эмоции, подавляющего все свои чувства. Постоянно держать себя в узде и страха показаться слабым — этого я никогда не могла понять. В моей семье обниматься и целоваться было так же естественно, как дышать. Помню один бурный вечер на этой кухне. Моя невестка Кристин жаловалась на учителей своих детей, мол, все они некомпетентные и ограниченные. Потом разговор перешел на образование вообще и их с Адрианом в частности. Обстановка мгновенно накалилась. Кухня превратилась в судилище. Адриан и его сестра — в обвинителей, а на скамье подсудимых — их отец. Как тяжело все это было. Нет, бомба так и не взорвалась. Язвили в меру, так воткнули друг в друга пару-тройку отравленных шпилек. Как всегда. Впрочем, скандала все равно не получилось бы. Мой свёкр наотрез отказывался выходить на ринг. Он выслушивал колкости своих детей, но никогда на них не отвечал. «Все ваши обвинения отскакивают от меня, как мячик от асфальта». Так он всегда говорил с улыбкой и удалялся. Правда, в тот раз спор вышел гораздо более желчным. У меня в памяти стоит его искаженное лицо и руки с такой силой сжимающие графин с водой, словно он хотел его раздавить. Я пыталась представить себе, чтобы он мог сказать в ответ, пыталась понять, что он чувствует на самом деле, о чем он думает, оставаясь один, что у него на душе. Выдохшаяся Кристин повернулась ко мне. «А ты что обо всем этом скажешь, Хлоя?» Я устала, и мне хотелось, чтобы вечер поскорее закончился. С меня хватило этих семейных разборок. «Я...» — задумчиво начала я. «Я считаю, что Пьер словно и не живет среди нас. Не живет по-настоящему. Он похож на марсианина, затерявшегося среди семейства Дипелей». Все присутствующие пожали плечами и отвернулись, кроме него. Он поставил графин на стол, его лицо разгладилось, он улыбнулся мне. Так он улыбнулся мне в первый раз и, возможно, в последний. Мне кажется, в тот вечер между нами возникло некое взаимопонимание, эдакая тонкая ниточка. Я тогда попыталась защитить его, как могла, моего странного седого марсианина, который подходил сейчас к кухонной двери, толкая перед собой тачку с дровами. «Всё в порядке? Тебе не холодно?» «Всё хорошо, спасибо, не беспокойтесь». «А малышки?» «Они смотрят мультики». «Мультики? В такое время?» «Во время каникул их показывают каждое утро». «Ага, прекрасно. Ты нашла кофе?» «Да-да, спасибо». «Кстати, Хлоя, по поводу каникул, ты не должна позвонить на работу?» «Да, впрочем, не знаю. Да-да, я позвоню. Я снова заплакала. Свёкор опустил глаза и снял перчатки. «Прости, я вмешиваюсь не в свое дело». «Да нет, не в том дело. Я просто чувствую себя потерянной. Вы правы. Пойду позвоню шефу». Кто он, твой начальник?» «Подруга. Надеюсь, что подруга. Сейчас увидим». Я забрала волосы старой резиночкой Люси, которую нашла в своем кармане. «Скажи, что берешь несколько дней отпуска, чтобы ухаживать за злобным свекром», — предложил он. «Да, за злобным и беспомощным. Так будет убедительней». Он улыбался, дуя на кофе. Лоры на месте не оказалось. Я пролепетала нечто невнятное ее помощнице, которую ждал вызов по другой линии. Позвонила домой. Набрала код автоответчика. Ничего не значащие сообщения. А на что я, собственно, надеялась? Снова подступили слезы. Мой свёкор вошел в комнату и тут же вышел. Я говорила себе: давай, надо выплакаться раз и навсегда, вылить все слезы, выжать как губку мое большое печальное тело и перевернуть страницу, думать о другом, идти вперед мелкими шажками и все начать сначала. Мне повторяли эти слова сотни раз. Думай о другом. Жизнь продолжается. Вспомни о дочерях. Ты не имеешь права так распускаться. Встряхнись. Да, я знаю, прекрасно все знаю, но поймите же вы, у меня не получается. Во-первых, что это такое жить? Что означает это слово? Мои дети. Но что я могу им дать? Маму в депрессии. Перевернутый мир. Я готова вставать по утрам, одеваться, завтракать, одеваться и кормить дочерей, держаться до вечера, укладывать их и целовать на ночь. На это я способна, на это все способны, но не более того. Будьте ко мне милосердны. Не более того. «Мама!» «Да», — отвечаю я, вытирая нос рукавом. «Мама! Я здесь, здесь!» Люси стояла передо мной в пальто, надетом прямо на ночную рубашку. В руках она крутила Барби, держа ее за волосы. «Знаешь, что сказал дедушка?» «Что?» «Что мы пойдем в Макдональдс». «Не верю». «А вот и правда, он сам сказал». «Когда?» «Сейчас». «Но я думала, он ненавидит Макдональдс». «А вот и не ненавидит. Он сказал, мы пойдем за покупками, а потом в Макдональдс. Все, даже ты, даже Марион, даже я и даже он». Когда мы поднимались по лестнице, она взяла меня за руку. «Знаешь, у меня совсем нет одежды. Мы все оставили в Париже». «И верно», — согласилась я. «Мы все там забыли». «А знаешь, что еще сказал дедушка?» «Нет». «Он сказал нам с Марион, что купит нам одежду, когда мы пойдем по магазинам, и мы сами себе все выберем». «Да неужели?» Я переодевала Марион, щекоча ей животик. Люси сидела на краю кровати и медленно, но неотступно подводила меня к главному. «И он сказал, что согласен». «На что?» «На все, что я у него попросила». «Беда. А что же ты у него попросила?» «Одежду для Барби». «Одежду для твоей Барби?» «Для Барби и для меня. Одинаковую». «Ты имеешь в виду эти ужасные сверкающие майки?» «Да». «А еще розовые джинсы и розовые тапочки с Барби, и носки с маленьким бантиком. Вот здесь, сзади». Она показала место на лодыжке. «Я закончила с Марион». «Замечательно!» — воскликнула я. «Ты будешь неповторима». Ее маленький ротик скривился. «Тебе все красивое не нравится». Я засмеялась и расцеловала ее чудную мордашку. Она надевала платье и мечтала вслух. «Я буду очень красивая, правда?» «Ты уже красивая, крошка. Очень-очень красивая». «Да, но тогда я буду совсем...» «Думаешь, такое возможно?» Она задумалась. «Наверное, думаю, да». «Тогда повернись». «Девочки, какая же это прелесть, — думала я, причесывая Люси. — Какая прелесть!»